Давно дождь. Изин протянул ему плошку. Возьми. Плошка была наполовину заполнена прозрачной жидкостью. Это что? Просто горячая вода. Можешь умыться. Андер уставился в воду. Ну, как? Спросил Изин. Что видел? Где? Народ думает, что ты бредишь предстоящей битвы, с демонами во сне ругаешься. Готовы сниматься? Почти все. Воры, как всегда, последние. У Кадеш есть больные с сыпью. Может быть, раздражение от пота? От разведки ничего? Ничего. Андер зевнул. Знаешь, пожалуй, я действительно в этот раз впал в транс. Давно таким измотанным себя не чувствовал. Умойся, сразу полегчает. Откуда эта чашка? В мешке лежала. Я раньше никогда из меха не пил. Андер глотнул воды. Тепло растеклось по телу, он разом вытянул все содержимое чашки. Выходить надо, пока дождь не хлынул в полную силу. Изин кивнул. Андер подумал, что это, возможно, их последний разговор. Согласно его плану, жрецы распределялись по рядам, у каждого свой участок. Место Изина в центре, сразу за Кадешем. Что он там будет делать, Андер не представлял. Только бы не пришлось ему отступать или контратаковать. Ни о том, ни о другом Изин не имел представления. Андер вдруг осознал, насколько он сблизился с Изином. Вот уж несколько недель они вместе. Изин он обязан своими успехами. Без него не было бы войны, — подумал Андер. Не было бы справедливости. Следят, сволочи, — указал он на холмы, покрытые высокой рыжей травой. Затаились, — Изин кивнул. Всю жизнь дожидался этого дня. Жрец улыбнулся. Андер подождал, не скажет ли он еще чего-нибудь. Но что тут сказать? Поздравить, успеха пожелать. Но это бы значило признать, что вся война ведется ради осуществления мести одного единственного человека. И Зин такого допустить не мог. Слишком многое поставлено на карту. Я готов. Андер накинул на голову капюшон. Дожить бы до конца. Первая смерть ворвалась в их отряд на рассвете. Они огибали южное предгорье Мурата. Еще 4-5 часов марша, и перед ними Дагонор, даже дождь им не помеха. Некоторые еще маялись по носам, но не отставали. Ячменное зерно гордился своими людьми. Упорные парни, ничего не скажешь. И вдруг один из воинов зашелся неудержимым кашлем, схватился за грудь и рухнул. Когда ячменное зерно до него добежал, он уже не дышал. Кожа покойника быстро остывала. Что случилось? Соседи мялись и испуганно переглядывались. Как его звали? Кажется, Джабал, по прозвищу Бочонок. На дудочке играл. Он был болен. Кашлял сильно, нехорошо кашлял. Ячменное зерно задрал рубаху умершего. Грудь покрывали язвы, расчесанные до крови. Особенно зловеще они выглядели ближе к подмышкам. — Есть еще у кого-нибудь такое? — поднял руку парень, ненамного старше Ламеха, тощий и бледный. — Покажи. Парень задрал рубаху. Такая же сыпь, но еще не почерневшая. — Как себя чувствуешь? — Да ничего, терпимо. Может, он от страха такой бледный? С надеждой подумал ячменное зерно. — Кто еще болен? — Молчание. — Чего боитесь? — Лучше скажите. Поднялись еще три руки. — Все? — Еще одна рука. — Идти можете. Все четверо утвердительно закивали.